Слушать святое имя из уст материалиста – это одно и то же, что пить отравленное молоко. Потому что там будет шакти. Какое? Кама-шакти, правильно, Рома. Кама-шакти. То есть человек пытается выжать из святого имени чувственное наслаждение. Заставить святое имя работать на себя. Подчинить святое имя себе, чтобы просто это имя могло, как Сурабхи, давать ему много чувственных наслаждений. Эксплуатировать святое имя. Поэтому Прабхупада говорит, есть очень много такого настроения, когда человек воспринимает святое имя, это вот один из видов оскорбления, как благоприятный вид деятельности раздела карма-канды. То есть карма-канда — это то, что очищает и увеличивает что? Чувственное наслаждение. Уменьшает неблагочестие и дает благочестие мирское. И поэтому человек может наслаждаться какое-то время. Но если он дальше продолжает в таком настроении находиться, то начинается обратная реакция. Святое имя начинает изгонять его. Поэтому многие преданные, когда они останавливались на этом этапе, то есть начинали святое имя повторять только потому, что это благоприятно. Даже если вы просто повторяете святое имя как долг, не желая получить ничего в награду, даже это выше, чем если вы повторяете святое имя для того, чтобы что-то устроилось материальное. Это оскорбление. И если человек продолжает совершать такое оскорбление, то, вы, может быть, слышали, да, даже духовные учителя погибают в разных ситуациях, нелепых. Даже не успев, может быть, вспомнить о Кришне, там что-то еще. А преданных убивают, отрезают им головы, там, ну что с ними не происходит, неожиданно, разбиваются на автомобилях и так далее, великие санкиртанщики, махарадхи. Святое имя покрывает их реакциями таким образом, что меняется тело, что человек должен лучше сначала начать все, потому что он уже в сознании определенном, но он остановился. Хотя он может идеально следовать садхане и все, но цели его стали какими? Да, полностью материальными. И поскольку он повторяет и следует этому процессу только из желания получать награду, и он настырничает в этом отношении, то реакции начинают идти к нему. И он может даже погибнуть. И поэтому Прабхупада говорил, этот процесс подобен лезвию бритвы. Лезвию бритвы. Но в чем совершенство этого процесса? Мы можем так испугаться, тогда лучше не повторять. Но лезвие бритвы имеется в виду в том, что человек, даже если он потерял тело в этом процессе, оскорбление совершал, он куда более в лучшем положении оказывается в следующей жизни, чем тот, кто этому не следует. Поэтому говорится, что даже оскорбительные виды служения приводят человека, в первую очередь Прабхупада говорил, вы никогда не родитесь животным, никогда не попадете в ад, не будете привидением. Вы будете перерождаться сразу же в человеческую форму жизни и продолжать преданное служение заново. В новом уже обновленном, в обновленном теле, поскольку память будет что? Уже там, за кадром. Заново, с самого начала можете сделать лучше. И это как бы облегчение для живого существа. Это для него благо. И Кришна, управляя параматма, управляя этими процессами жизни и смерти и всего остального. То есть, между дать жизнь, продлить жизнь или укоротить ее, мы воспринимаем под влиянием иллюзии. Это как что? Благословление и наказание. Но поскольку процессом жизни и смерти непосредственно управляет кто? Параматма, то между тем, что вам жизнь сократили или увеличили, нет никакой разницы, потому что все делается только на благо души.